Глава 4. Лунная радуга. Уже вторые сутки на холме Белого Ворона шел дождь. В небесах то и дело сверкали молнии, освещая темный массив облаков. Гремел гром. На вершине холма, напоминающего спину спящего кота, светлым пятном растекалась деревня Белого Ворона. На окраине этой деревни стоял деревянный дом, куда 3 дня назад поселился старик, пришедший издалека. С собой этот старик принес младенца, которому не исполнилось и года. Сверкнула особенно сильная молния, осветив всю деревню и этот самый дом с открытым окном. Молния на миг проявила Белого Ворона с ярко-алыми глазами, сидящего на оконном отливе, распахнутого настежь окна и глядящего внутрь комнаты. Ворон смотрел на человека перед собой, могущественного старика, что стоял перед ним на коленях, склонив голову в мольбе. Ворон повел клювом, и человек медленно поднялся. Он подошел к стене и снял небольшой боевой топорик, один из 2, взятых с собой в эту деревню. Старик встал перед вороном, повернул голову к небольшой кроватке, в которой лежал младенец, чуть опухший, с синеватой кожей и скрюченными пальцами. Ребенок еще не погиб, но вот-вот испустит свой последний вдох. Ворон внимательно смотрел на человека, словно чего-то ожидая. Медленно поднялась рука с топором и резко упала вниз. Без единого звука старик отрубил себе левую руку по локоть. Ворон спрыгнул в комнату прямо на отрубленную конечность и вцепился в нее когтями. Взглянув на человека, бледнеющего прямо на глазах, ворон взмахнул крыльями и улетел в окно, захватив с собой руку. Старик глубоко вдохнул всей грудью и прикрыл глаза. Несколько раз щелкнул языком, кровь перестала капать с обрубка, рана начала медленно заживать, покрываясь новой кожей. В небесах грянуло 3 грома, прежде чем вернулся Белый Ворон. Он залетел в комнату и приземлился на изголовье детской кроватки. В его клюве извивался темно-синий червяк, покрытый светлыми мерцающими пятнами. Словно кусочек звездного неба рухнул вниз, обрел сознание и полюбил землю, решив стать червяком и жить в ней. Старик внимательно следил за птицей, на острых когтях которой еще не засохли пятна его крови. Ворон склонил голову вниз и уронил червяка прямо на лицо младенца. Неприятный запах наполнил комнату. Червяк, коснувшись кожи ребенка, начал превращаться в черную жидкость, заползая ему в нос и рот. Ворон взмахнул крыльями и вылетел в окно, а старик с облегчением наблюдал, как кожа младенца приобретает нормальный цвет, опухоль сходит с его лица, а пальцы медленно разгибаются. Когда последняя капля темной жидкости исчезла, младенец открыл глаза. Он несколько секунд недоуменно смотрел в потолок, а затем прикрыл веки и мирно заснул. Внешне совсем здоровый. Пошатываясь от усталости, старик вышел во двор и с удивлением поднял голову к небу. Дождь кончился, темные облака расползлись, открывая вид на чистое звездное небо и яркую луну. Но не это удивило старика. Разноцветная радуга засияла над холмом Белого Ворона, величественной аркой накрывая ее. А над радугой пролетела комета, алая с длинным светлым хвостом. Радуга ночью? Старик не слышал о таком. Из центра деревни раздались радостные крики. Жена патриарха родила двойню. Люди выходили из домов и завороженно смотрели в небо, на радугу и комету. Они касались 3 пальцами середины лба и шептали молитву, благодаря Творца за такой подарок. 2 легендарных знамения явились над холмом. Божественные знаки, что сулили великое будущее для всей деревни. И люди связали оба знака с рождением двойни. Но так ли это? Ложечку за няню, дородная темноволосая женщина с необъятными грудями и черными, как мазут, ресницами, сунула ложку с кашей в рот 3-летнего ребенка. Ложечку за деда, этого старого козла, женщина зачерпнула еще 1 ложку каши и вновь сунул ее в рот мальчика. Но на этот раз что-то изменилось. У маленького Кенни округлились глаза, он рефлекторно проглотил кашу и заозирался. — Где я? — пролепетал он. — Давай еще несколько ложечек, и все. Няня не обратила внимания на непонятный лепет Кенни и зачерпнула каши. Она даже не подозревала, какое удивительное событие узрело перед собой. В теле ребенка пробудилась память другой жизни. Константин ошарашенно ел безвкусную кашу, пытаясь осмыслить происходящее с ним. Впервые он осознал себя на короткий миг, когда проснулся в теле младенца, в тот самый день Великого Знамения. Но затем он заснул на долгие 2,5 года, и вот теперь наступило второе пробуждение. «Иля!» — воскликнул мальчик. «Да-да, маленький, кушай, кушай, а если не будешь кушать, я тебя съем!» Няня облизнулась, и мальчик поежился. Он начал шарить глазами по помещению, где его кормили. Просторная светлая комната с деревянной мебелью, большие окна, мягкий ковер на полу, одноместная кровать в углу. Он сидел прямо на столе, а няня стояла рядом и кормила его. — Костя? — услышав сонный вопрос, раздавшийся прямо в голове, мальчик вздрогнул. — Иля! — закричал он и случайно ударил по ложке, выбив ее из рук няни. Женщина замерла, удивленно рассматривая ребенка. — Не кричи так, — недовольно попросила Ира. — Лучше сосредоточься на этой страшной женщине. Костя замер и перевел взгляд на няню, которая нависла над ним. Две огромные груди, словно 2 гигантских метеора, смотрели на малыша. Одно неосторожное движение со стороны няни, и мальчик будет раздавлен в смятку, как помидорка под ударом кухонного молотка. Костя залепетал извинения, но няня его не понимала. Убедившись, что мальчик испугался, она ушла за новой ложкой. Больше ребенок не сопротивлялся, он покорно ел все, что ему давали, и собирался с мыслями. Ира тоже больше ничего не говорила, она пребывала в еще более худшем положении, чем Костя. Тот, по крайней мере, тело имел, хотя весьма никчемное, с крошечными ручками-ножками. Довольная послушанием ребенка, няня уложила его в кроватку и ушла во двор сплетничать с соседками. А Костя смог с облегчением выдохнуть. — Итак, мы переродились, — веско заявила Ира. — Ты в теле мальчика, а я... не знаю, как кто. Тот чувак сказал, что я стану твоим помощником в другом мире, но не уточнил, что я стану твоей шизой. Забавно. — Это не шутки, Ир, — тихо пролепетал мальчик. Говорил он невнятно, совершенно непонятно для окружающих, но не для Иры. Тот голос приходил и к тебе? Да, и он рассказал, что предложил тебе сделку. Жизнь в другом мире, в новом здоровом теле. А взамен ты ему когда-нибудь в будущем поможешь воскреснуть. И все, что от тебя требовалось, — согласие. Но ты отказался. Сказал, что без меня не хочешь. Знаешь, это, конечно, очень трогательно, но ты такой дурак! Прости. — пробормотал Костя, слегка ошеломленный. — Я думал, что он бред какой-то несет, не поверил ему. Надо было уточнить все условия, и, может быть, ты бы не оказалась в нынешнем положении. — Кость, да все круто! — воскликнул Ира. — Ты не представляешь, как мне интересно, это же новый мир, понимаешь? Совершенно новый мир, да даже если я буду твоей белочкой, пофиг! — Новый мир, — прошептал Костя, пытаясь в полной мере осознать все произошедшее. «Новый мир». Мальчик вдруг захныкал, эмоции захлестнули ребенка. «Новый мир, новое тело, новые ноги». «А-а-а!» — заорал он. Взрослый разум растерялся, не понимая, как реагировать на противный вой ребенка. «А-а-а!» Ира тоже растерялась, но ненадолго. «Ты сейчас призовешь большесисечную тетку!» Ребенок тут же заткнулся, подавившись плачем. «Так, начинаем совет семьи!» — объявила Ира. «Нам надо с тобой очень многое обсудить, и первым делом мы составим свод правил попаданца, которому ты должен будешь неукоснительно следовать. И правило номер один — тебе нельзя играть своей маленькой пиписькой». Костя застонал, только сейчас вспомнив, как невыносимо может быть его сестра. «Кенни, смотри туда! Что это за дорожки такие?» Мальчик заозирался, пытаясь понять, о чем говорит сестра. Он сидел на плечах высокого и могучего деда, сжимая в кулачках его седые волосы. Со времени, как Константин пробудился в теле ребенка, прошел почти год. За это время он привык, что его начали звать Кенни. И даже Ира, чтобы в голове брата не возникло путаницы, называла его так. В день своего пробуждения Кенни познакомился с дедом мальчика, стариком Крисом. Когда тот вечером вошел в дом и подошел к детской кровати, Кенни подумал, что ему конец. Оно и неудивительно, любой бы так подумал, подойди к нему двухметровый однорукий великан, косматый, как кустарник, и седой, как лунь, сжимающий в громадный лапе щит-топор. Особую остроту придавало лицо деда, покрытое мелкими шрамами. Искаженное в вечной усмешке с бледными светло-голубыми глазами профессионального убийцы. Кенни чуть в обморок не упал, когда здоровяк подхватил его за шкирку и поднес ко рту. Подумал, что его сожрать хотят. Кто знает, что за монстры живут в этом непонятном новом мире. Но страшный дед только поцеловал мальчика и начал играться с ним. Так Кенни понял, что у него появился дедушка. Страшный, как мутировавший пятиметровый медведь-убийца, но очень добрый и заботливый. Сегодня, в день трех святых, Крис впервые вынес внука за пределы двора. И по дороге Кенни во все глаза таращился на свое место жительства. Деревня впечатляла. Дом Криса находился довольно близко к центру деревни, в благополучном районе, поэтому до площади они дошли за несколько минут. И по пути Кенни пытался рассмотреть все, до чего мог дотянуться его взгляд. Сперва его удивила необычная архитектура деревни, дома из дерева, камня, кирпича и даже металла. Постройки самой разной формы, узкие и высокие, как шпили, цилиндрические, словно башни, угловатые и непонятные, описание которым сложно подобрать. Часто встречались и вполне нормальные дома европейского или азиатского стилей. И вот теперь, когда они наконец дошли до площади, Ира нашла какие-то непонятные дорожки. Но Кенни так и не понял, о чем говорила сестра. Его взгляд прикипел к совершенно другой картине. Прямо перед его глазами мальчишка лет 14 подбежал к деревянному столбу высотой метров 6-7 и резко прыгнул. Он пролетел метра 4, после чего вновь оттолкнулся от столба всеми конечностями и добрался до вершины. Парень выровнялся на столбе, убрав одну ногу за другую, и довольно посмотрел вниз на лежащую под ним площадь. «Ниже смотри», — охрипшим голосом подсказала Ира. «Под столбом!» Кенни заморгал, закрывая раскрытый от изумления рот. Он пригляделся, и его челюсть вновь медленно опустилась вниз. Под столбом стояла девушка, не намного старше парня на столбе. Она двумя пальцами, указательным и большим, касалась шеи по бокам и дула вверх, на вершину столба. И пыталась она сдуть парня, стоящего на столбе, семиметровом столбе, и... у нее это получилось. Парню пришлось поспешно спускаться, потому что он уже с трудом держал равновесие под сильным ветром. И спустился он легко, зацепившись всеми конечностями за столб, соскользнул вниз. И его ладони, судя по довольному выражению лица парня, совсем не пострадали. «Охренеть!» — выдала Ира. «Пусть у тебя сиськи с арбуз вырастут, если это не магия. Ты понимаешь, Кость, магия!» «Да», — протянул Кенни, не зная, что и думать.